Эпилог. Треснувшая доска скрипела под ногами, а я не мог двинуться. Неведомый страж ждал ответ. Что я выберу? Ведь я стремился к эликсиру бессмертия в прошлой жизни. Это было моей целью, и вот я ее достиг. Но правильный ли это будет выбор? Разве эпидемия, с которой я столкнулся, не может вспыхнуть вновь, но уже в другом уголке империи? Разве правильно, зная, что жители в скором будущем могут умирать сотнями, а то и тысячами, сделать выбор в пользу себя одного? И может, это все не просто так? Возможно, мне дан шанс возродиться в этом мире, чтобы улучшить его? «Я выбрал!» — крикнул я в пустоту. Не знаю, услышал ли меня страж, ведь какое-то время мост продолжал качаться под порывами ветра, заставляя меня цепляться за расползающиеся канаты. «Скажи это вслух!» — прошелестел голос в моей голове. «Я выбираю использовать золотую парму для массового производства эликсира долголетия!» — выкрикнул я. «Каждый житель империи выпьет этот эликсир!» Дух молчал, но я понимал, что это правильный ответ. Река затихла в ущелье, ветер перерос в легкий бриз. Канаты плетения восстановились прямо на моих глазах. «Проходи!» — услышал я. «Ты достоин войти в мой мир!» Я сделал шаг, затем еще один. Ничто мне не препятствовало преодолеть оставшееся расстояние до каменного тоннеля. Когда я оказался на противоположной стороне, в тоннеле что-то загрохотало. Вполне вероятно, что сработал некий механизм ловушек, которые ждали счастливчиков, умудрившихся преодолеть мост. Либо магическая защита удивительного мира открыла мне путь к золотой парме. Я прошел внутрь, преодолевая 30-метровый тоннель, а затем чуть не ослеп от золотистого сияния. Пришлось некоторое время постоять, чтобы привыкнуть к яркому свету. Через пару минут я рассмотрел три ряда по 50 соцветий. Каждая из них напоминала наконечник копья и блестела золотом. Но этот блеск не просто был драгоценным, он завораживал. Элитное растение, которое я так долго искал в своем прошлом мире. И вот оно, я нахожусь рядом. Могу протянуть руку и сорвать бесценное растение. «Берешь — возвращай!» — услышал я голос. «Ага, так, очередная загадка. Тут мне на помощь пришел Брон. Предположив, что это касается энергии, я сразу же зацепился за его версию. Надо попробовать». Оказавшись у ближайшего цветка, я сорвал его. Золотой сок показался на стебле, а в нос ударил терпкий аромат, вроде ванили и цитруса. Удивительное сочетание запахов. Положив в сумку сорванное соцветие, я выставил ладонь, подпитывая растение своей маной. Сразу же на стебле образовался молодой цветок. «Верно!» — с благодарностью в голосе ответил страж. «Тебя ждет награда!» Голос стих, а я собрал соцветие, наполняя ими сумку, и каждое подпитывая маной. В дальнем конце поляны я увидел небольшую золотистую шкатулку. «Награда, значит?» «Посмотрим». Я открыл коробочку и увидел на красном бархате плоский золотой камешек. На нем были выгравированы странные символы. Их мне тут же расшифровал Брон. «Захочешь очутиться здесь? Сожми меня в руке! Захочешь уйти? Сожми меня в руке!» «До свидания, путник!» — услышал я голос. «И запомни, что ты дал слово!» «Я никогда не забуду», — прошептал я. И сжал золотой камень в руке. Пространство поплыло перед глазами, а потом на секунду вспыхнуло. «Ярослав, ну же, очнись!» — услышал я откуда-то сверху, затем увидел над собой обеспокоенное лицо Михаила. «Да живой я, что ты в самом деле?» Я поднялся и в первую очередь проверил сумку. «О, да! Она была доверху набита золотыми соцветиями!» «Охренеть не встать!» — воскликнула Ксения, а затем зажала рот. «Ой, извините, это же золото!» «Золотое копье!» — поправил ее Миша, удивленно посматривая то на содержимое сумки, то на меня. «Ну, Ярослав, ты просто красавец! Значит, все прошло отлично?» «Ну да, как негодяи. Сдали их куда надо», — улыбнулся я. «Да, а затем вернулись», — кивнул Миша. «Мы пытались пройти, но портал не работал». «Да, странно», — широко улыбнулся я. «Я понимал, почему они не прошли. Потому что в этой аномалии ждали именно меня. Все случайности не случайны, или как там говорят». «Затем аномалия рассеялась», — продолжила Ксения. «Эксперты тут возились пару часов точно, а потом сняли показания и ушли. А мы уж думали, что ты погиб. Уже хотели уходить». «Но, как видите, жив и здоров», — улыбнулся я. «Ну что, возвращаемся домой, что ли?» «Обязательно», — проскрипел из сумки Брон. «Пора посадить семя великого дуба. Оно готово к посадке». «Тем более», — ухмыльнулся я. «А можно мы с вами?» — попросилась Ксения, сложив ладони лодочкой. «Ну, пожалуйста». «Да, Ярослав, ты ж понимаешь», — хмыкнул Миша. «Не каждый день увидишь, как зарождается великий дуб». «Только ничего не трогать и не приближаться», — ворчливо проскрипел Энд. «Конечно», — закивал Миша. «Мы вернулись к транспорту, и чуть позже я очутился в своем поместье». «В целом, посадка великого дуба — ничего особенного». Брон просто нашел плодородное место вдали от фамильного дома, на заросшей территории, которую недавно подарил граф Засольцев. Затем положил семя в яму, выкопанную его мелкими помощниками. Когда семя великого дуба скрылось под землей, Энд подпитал это место своей маной. «Все, представление закончено», — проворчал он и направился с мелкими энтонятами в сторону дома. «Да, я уж думал, что сразу проклюнется дуб». Задумчиво почесал подбородок Михаил. «Тоже ждала, ага», — закивала Ксения. «Ну и ладно, все равно интересно было». Когда все разошлись, я наконец-то добрался до еды. Елизавета меня накормила до отвала. Особенно мне понравилась запеченная нутрия. Жирная, сочная, с чесночком, буквально тающая во рту. Я ее целиком и приговорил. А после, запив ягодным морсом, отправился в спальню. День выдался таким тяжелым, что я даже в душ не пошел. Упал на кровать и сразу же уснул. Полгода спустя. «Во какой красавчик!» — поправила на мне галстук Елена и повернула меня к зеркалу с гордостью, посмотрев на мое отражение. «Ты посмотри!» «Спасибо, моя красавица!» Я резко повернулся, поднял ее на руки и страстно поцеловал. «Ярослав, не искушай!» «Тем более у нас нет времени на это», — пробормотала Елена, слегка отстранившись и поблескивая взглядом. «Все потом. Ты же не хочешь заставлять ждать самого императора?» «Ты права», — вздохнул я. «Но этот галстук...» «Очень солидный, между прочим», — улыбнулась Елена. «Не пойму, что тебе не нравится?» Галстук сдавливал шею, будто на меня петлю накинули. «Никогда не нравились эти аксессуары. Ни галстуки, ни бабочки. В топку их. Тем более я уж и не помню, когда в последний раз застегивал рубаху на верхнюю пуговицу. А нет, помню, на своей свадьбе с Еленой. Мы месяц назад отпраздновали торжество, на котором собралось много аристократов. Граф Засольцев мне там и вручил ключи от кабриолета, на котором мы прокатились потом по всей губернии. Хотя назвать это медовым месяцем я бы не решился. Скорее, медовая неделя. Свадебное путешествие пришлось отложить. Работа по производству эликсира долголетия заняла почти все мое время. Я сутками торчал в третьей лаборатории из четырех уже построенных. Она была самой большой, и именно там запущена линейка этой продукции. Первые две работали на таблетки от сердечно-сосудистых заболеваний, а номер 4 выпускала витаминно-минеральные комплексы, жутко пользующиеся спросом. Хотя эликсир долголетия был вне конкуренции, он бил все рекорды продаж. Шутка ли? За 5 месяцев 1 000 000 человек приобрели мой эликсир. А сейчас еще и награждение. Сам император решил посетить янтарный ключ и лично поздравить меня на празднестве в честь Дня города. Я еще раз попытался ослабить галстук, понял, что это бесполезно, и решил немного потерпеть. На сцену вышел император. Седой, усатый, мудрый взгляд из-под густых бровей. Толпа зашлась в овациях, приветствуя его. Он толкнул речь, объявляя открытие Дня города. Затем позвал меня на сцену. «Ну, давай, удачи!» Волнуясь, пробормотала Елена и еще туже затянула галстук. «Хорошо, что я вовремя ослабил, иначе бы точно потерял сознание от недостатка кислорода». «Сынок, мы гордимся тобой», — произнесла матушка со слезами счастья на глазах. «Ярослав, держись», — кивнул отец, будто это для меня было каким-то испытанием. Выходил я на площадную сцену под овации толпы. Почти все меня уже знали в лицо. Я помахал руками своим родителям. Они были очень счастливы за меня. А вон и Митрофан Игнатьевич с Вертинским, которые в итоге сдружились и в последнее время чуть ли не каждый день ходили друг к другу в гости, просиживая вечерние часы за игрой в шахматы. Притом Игнать еще я все-таки избавил от проклятия. Теперь он никогда не превратится в монстра. Правда, пришлось потратить на это весь драконий коготь и изрядное количество золотой пармы. Но я обещал старику и помог ему, сдержал слово. Елена, моя супруга, в нарядном белом платье, стояла в первом ряду. Она послала воздушный поцелуй, и я ответил тем же. «Ярослав Нестеров!» — громко поприветствовал меня император, когда я подошел к нему. «Рад лично познакомиться со спасителем империи!» «Ваше Величество, взаимно!» — кивнул я и тихо добавив. «Но я не спаситель империи, а всего лишь владелец сети фармацевтических салонов». «Да ну, не скромничай!» — улыбнулся в усы император. «Твой эликсир уже стольких излечил от болезней. Что это сродни спасению государства? Ты есть спаситель!» А затем он уже громче сообщил. «Ярослав Нестеров, за спасение империи я награждаю тебя новым титулом! Ты теперь князь Нестеров!» Император продолжал говорить, сколько земли он мне вручает в награду, а также о том, что денежное вознаграждение в 2 миллиона рублей будет выплачено в течение следующей недели на развитие бизнеса. А я слышал это все словно в приглушенном формате с эффектом эха. «Теперь я князь! Я князь Нестеров! Вот это точно высшая награда!» Я заметил удивленно восхищенное лицо Елены, обомлевших родителей, ведь титул распространялся на весь род и подмигнул им, а сам приходил в чувство от осознания собственной значимости. «Да, я достиг вершины. Да, я добился того, к чему стремился. Беглый юноша, от которого отказалась семья, который объявлен в розыск без гроша в кармане и жилья». В незнакомом и недружелюбном городе, где всем плевать на фармацевтику, а конкуренты готовы сожрать живьем, и он, то есть я, добился всего этого, обрел княжеский титул, активно развивает свой бизнес, а главное — укрепляет здоровье жителей империи. «Это мало, что ты заслужил, Ярослав», — вырвал меня из состояния эйфории император и еще раз пожал руку. «Как будешь проездом в столице, заезжай во дворец. Нам о многом с тобой нужно поговорить». Чуть позже, когда император сошел со сцены и сопровождение охраны скрылся из виду, я всех поздравил еще раз днем города и вернулся к своим. Ну а затем накрытые фуршетные столы для каждого жителя города бесплатные. Мы с графом Засольцевым оплатили все это торжество в равных долях, чтобы сделать каждого коренного жителя Янтарного Ключа чуточку счастливее. Я уже могу позволить себе такие траты. После праздника мы вернулись домой, посидели в родительском кругу, были как мои родители, так и Засольцевы. А затем с Еленой прогулялись по территории, прошли просторный парк, большой пруд и фонтан, а потом зашли в волшебную рощу Брона. Огромный, великий дуб, сердцем леса внутри, высился в центре этого удивительного места. Вокруг столько деревьев и не сосчитать. Здесь я отдыхал и заряжался энергией. «Хозяин нынче припозднился», — проскрипел Энд, выскакивая из-за деревьев. «Задержался на празднике», — объяснил я ему. «Ну как, получилось улучшить сердце леса? Ты вроде вчера хвастался, что у тебя деревья скоро запоют». «А то Брон старался изо всех сил не просто так». Скрипуче засмеялся Энд и поднял руки, а затем резко опустил их. И роща запела. Это было так необычно и привлекательно, что я даже заслушался. Шум в кронах, скрип ветвей, шорох коры. Все это сливалось и образовывало удивительную музыку. Музыку природы. «Ух ты!» — выдохнула потрясенная Елена. «Теперь я каждый день буду сюда ходить». «Боюсь, ближайший месяц не получится», — таинственно улыбнулся я. «Колись, что придумал?» — пихнула меня в бок Елена. «Засунь руку в карман», — предложил я. «Смелее». Елена послушалась и вытащила конверт, затем развернула, и глаза ее просияли. «Вот это да!» Она аж подпрыгнула от счастья и повисла у меня на шее. «Это же Байкал! Я давно мечтала там побывать!» «А полетим мы туда на дирижабле», — улыбнулся я. «Еще одна мечта твоя сбудется». «Уи!» — прижалась ко мне Елена и затем поцеловала. А потом мы отправились с Еленой в спальню, переключаясь на страстные любовные игры. «Наконец-то мы летим в свадебное путешествие, самое настоящее!» Я автоматизировал все процессы, а некоторые переложил на плечи мудрого и находчивого Митрофана Игнатьевича. Он точно справится, а я точно свободен. По крайней мере, на ближайший месяц точно. Мы с Еленой на смотровой площадке, а под нами проплывает бескрайняя тайга, бесконечные леса, удивительная природа, уникальный растительный и животный мир. Красота и просторы, которых не было в прошлом мире. Я влюбился в тайгу, влюбился в ее энергию, в ее природу. Именно здесь я нашел любовь. Рядом со мной любимая женщина. Она держит меня за руки, прижавшись ко мне, восхищается потрясающим видом. Завораживающе улыбается, увлеченно рассказывает, как мы будем скоро отдыхать на Байкале. А еще именно в этом мире я обрел гармонию, нашел свою истинную миссию. С каждым днем все больше людей исцеляется благодаря моей деятельности. И я не собираюсь останавливаться. И что самое удивительное, я только сейчас осознал, что все время шел за ложной целью. Хотел стать бессмертным. Но что такое бессмертие, когда рядом нет близких и верных тебе людей? Что такое бессмертие, когда ты постоянно видишь, как все, кто тебе дорог, состариваются и умирают? Бесконечное одиночество, адские душевные муки, которые не прикрыть ничем. Находясь на том мосту, я выбрал сердцем. То, к чему я стремился, это моя семья, любимая женщина, верные друзья. Я проживу долгие годы вместе с ними состарюсь, а мне на смену придут мои дети, которые продолжат мое дело». И кто его знает, может, они придумают более эффективные зелья, увеличивающие возраст человека. «Ну что, ты счастлив, любимый?» — обернулась ко мне Елена, нежно поцеловав губы. «Я безумно счастлив!» — улыбнулся я ей. «Ведь ты со мной рядом. А что может быть радостней этого события?»